и вспомнила, что вода осталась на донышке. Вчера она устроила большую стирку и так наломалась, что вечером никаких сил не было идти за водой. Дядя Володя по своему обыкновению что-то стругал под навесом, ее женские хозяйственные дела не контролировал, и она решила сходить к колодцу утром. — Лен! — громко окликнул он ее. — Пора за водой идти. — Иду! — весело откликнулась она, уже окончательно проснувшись и порадовавшись солнечному утру. Сквозь неплотно занавешенную ситцевую занавеску лучики сбегались прямо к ее изголовью. Она быстро вскочила, распахнула окно и выглянула во двор. Пес Марсик-старший гонялся за Марсиком-младшим. Тот повизгивал, но игру принимал. Когда 2 года назад Лена приехала к дяде Володе, и он водил ее по двору, знакомя со своим небогатым хозяйством, ее очень удивило, что обоих псов он назвал Марсиками, а 3 разномастные кошки, как впоследствии оказалось, родня между собой, откликались на общее имя Кыцка. Дядя Володя голову себе не ломал, выбирая имена для домашней скотины. Помимо собак и кошек, у него было 10 кур и полоумный петух, который всегда норовил клюнуть Лену в ногу, и она боялась его, как лютого цепного пса. Корову дядя Володя не держал, пришлось продать, когда его жена, сестра Лениной мамы, тетя Галя, умерла после продолжительной болезни. В небольшом загоне он держал 7 коз. Бородатого козла назвал Авраамом, у остальных 5 коз имен не было. Лена пробовала было каждой дать имя, но дядя Володя в них постоянно путался. Потом решил, что без имен раньше было проще жить, и стал по-прежнему называть их кормилицами. Лена умылась остатками воды, причесалась и повязала на голову пеструю косынку. Придирчиво смотрела себя в зеркало. Хоть время раннее, и ученики наверняка еще спят, мало ли кто может встретиться на пустынной спозаранку улице. Сельская учительница всегда на виду у всей деревни, тем более молодая и незамужняя. А народ здесь болтливый и осудить готов каждого, особенно приезжих. Это в родном Краснодаре никому ни до кого нет дела. Ходи хоть в брюках, хоть в мини-юбке, никто тебе слов не скажет. В этом удобство проживания в большом городе. А в станице поначалу ее провожали взглядами из всех дворов, когда она со списком своих учеников обходила их дома. Директриса велела молодой учительнице познакомиться с родителями будущих учеников и заодно посмотреть, в каких условиях они живут. Жили примерно одинаково. В каждом доме встречали радостно и норовили поднести стакан самогонки. Лена вежливо отказывалась, хозяева обижались, но она сумела найти удачную отговорку. «Мне еще 25 домов обойти. В каком виде я к ним буду заявляться? Что про меня подумают ваши соседи?» Хозяева находили ее слова резонными. «Но не выливать же содержимое стаканов обратно в 25-литровую бутыль!» И, крякнув, выпивали за ее здоровье. Сначала свой стакан, потом и ее. Настроение у них сразу становилось на несколько градусов выше, и они принимались нахваливать своих детей. Как они ловко управляются со скотиной, готовят корм для поросят и телят, приглядывают за курами и младшими братьями и сестрами. Вот только с учебой у них не очень. Но это дело поправимое. Новая учительница пришлась всем по нраву, и они надеялись, что теперь-то детки станут учиться лучше. А то старые учителя очень придирчивые, все им не нравится, готовы детей так загрузить, что им и выспаться некогда. И никто из учителей не хочет понять, что дети — первые помощники родителям по хозяйству. Это потом уже, когда к ней привыкли, вежливо здоровались, кланялись чуть ли не в пояс, выпить уже не предлагали. Уважали. Потому что помимо того, что она обучала школьников в единственной 10-летке на 2 станицы, директриса школы обязала ее преподавать и в вечерней школе. Так что днем она учила русскому языку Надю Денисову и Сашу Кириенко, Наташу Гончарову и Мотю Гасилову, Петю Щура и Витька Боловенко, а вечером их родителей, в основном матерей. Отцы считали, что всякие знания — лишние хлопоты. Вечера можно проводить гораздо интереснее.